Это, видать, воздействие формирующегося эгрегора надежды во мне говорит, как бы после всего не превратиться в итоге в самого легкомысленного оптимиста во Вселенной. В общем, сейчас в мире людей происходит полный бардак, и будет он продолжаться почти 12 часов из-за того, что подвергнуться ему должны будут все, как в данный момент бодрствующие люди, так и они же пока что мирно спящие на противоположной части земного шара. В последнее время шла подготовка не просто всемирно разросшегося всечеловеческого бренда, но и его ассоциация с моей действующей фигурой лично. Поначалу наиболее выгодные маркетологам, лишь похожие на меня лицом актеры и компьютерные модели, имитирующие мою скромную персону, стали постепенно заменяться на все более реального меня, как обликом, так и характером с поведением. Характерное мне управление пламенем предоставлялось непросвещенной публике как спецэффекты. Власти и всякие там оставшиеся крупные финансовые игроки, и без того давно забившие тревогу, безуспешно разбушевались с новой силой, почуяв настоящего единого хозяина всего и вся, скрывающегося за стилизованным гербом и поначалу разными лицами. Однако эти мои противники на данном поле так ничего и не смогли сделать законом бренду, который ненавязчиво требовал от перекупаемых владельцев фирм совсем немногого, лишь содействия общей цели и чуть большей кооперации друг с другом. А незаконно меня можно было лишь не сильно уколоть, авторитарно закрыв доступ санкциями на определенные рынки определенным же видом моих товаров, определенному числу лиц-производителей. Слишком мое формирование аморфно. Это как драться с морем, выйдя толпой на берег острова с ведрами, лопатами и пытаться осушить его часть, следуя пути наименьшего сопротивления, поднимающаяся в уровне вода попросту просочится в другом месте, обойдет насыпи, зайдет с другой стороны острова. А даже если каким-то чудом и нет, ну и толку с того, если сопутствующую известности герб при этом скрыть от населения не удастся? По большому счету мир людей уже вступил в информационный век. Лицо, максимально похожее на мое, вот прямо сейчас вещает почти с каждого прибора с экраном, а каждое стилизованное изображение моего герба, обладая врожденным свойством влиять на мир, наличествует чуть ли не на каждом предмете домашней обстановки. Чернокожие аборигены диких племен в Африке, поклоняющиеся карго-культу, распечатывая коробки с гуманитарной помощью, каждый раз видит этот многократно повторяющийся символ. Ютящиеся в снежных иглу, коренные эскимосы Гренландии, Аляски и восточного края Чукотки, греются у печек моего производства, разделывают мясо ножами с аналогичным клеймом, пьют из Тар-С, таки да, моим же гербом. Даже астронавты на орбите не имеют возможности перестать меня видеть, в космическую отрасль я также залез, многое можно сделать, имея совместные капиталы и влияние, эдакое эрзацподобие на все мирный хайвмайнд, где большинство попросту не знает, что их мягко-финансово контролируют и подводят к тем или иным решениям, благо те всегда более-менее полезны из-за моего знания будущего. Короче говоря, в мире практически не осталось таких закрытых мест, что не тронуты моим гербом в каком-либо виде. Даже пространства других мифологий не смогли стать однозначными исключениями. Тем более ад, где меня знают, чествуют как героя Дракофеникса и поют эту прилипчивую песню про меня, по поводу и без. На протяжении 12 часов со всех экранов и динамиков я буду рассказывать людям о том, что они отчаянно хотят слышать, но во что боятся поверить. По большому счету, важна не столько конкретика, сколько накал страстей, изобретение надежного лекарства от рака и других болезней, успешное выведение селекции универсального для любого климата растения, которое решит проблему голода, новые альтернативные источники энергии, новые медицинские методы ощутимого продлевания жизни, да что угодно, и кстати, почти все из этого даже является правдой. Стоило большей части мира людей под моим объединяющим брендом хоть немного, всего на чуть-чуть отложить на время разногласия и скооперироваться, как сами собой стали возникать ранее невозможные для человечества чудеса, которые на самом деле были этим самым человечеством достигнуты без моей помощи, но трусливо припрятаны для использования лишь самыми предприимчивыми, элитой. Исторически, мой бренд редко подводил людей, я не следил за этим как-нибудь специально, но факт. Однако даже так никто не поверит во всю эту утопию на словах, не поверил бы, если бы не одно маленькое «но». Океаны собранной мною духовной энергии, столь хорошо пригодные для духовных же манипуляций, в том числе духовно-эмпатических, столь легко реализуемых демонами, что могут вертеть эмоциями и памятью обычных людей как заблагорассудится. Только для этого надо присутствовать рядом с человеком целью, или же использовать проводник. Верно, миллионы, миллиарды людей ежедневно совершают автоматические демонические контракты благодаря этому гербу. Духовная энергия собирается в мои накопители со всего мира. Собиралась. На протяжении многих лет. Но почему бы ей и не вернуться обратно по той же связи, по тем же бесчисленным, тоненьким, незримым и практически неэкранируемым каналам, что соединяют мои хранилища с изображениями герба по всему миру. Для этого мне не пришлось слишком сильно мудрить. Даже более того, по умолчанию, каждая листовка с магическим гербом, даже каждое такое изображение самостоятельно и четко начерченное человеком, сможет передавать духовную энергию демону по факту выполнения последним контракта, или же наоборот, энергию от демона к человеку, или в область рядом с гербом, для посылки удаленного сообщения наказания смертного за наглость, или для более легкого и качественного переноса демона на место вызова. Все эти функции продумывались моими предками тысячелетиями, соответственно влияя на и изменяя внешний вид герба, бессовестно эксплуатируя при этом законы магии данного мира. Все давным-давно придумано и до меня, так что я был избавлен от необходимости заново изобретать велосипед. Мало ли что часть всех этих функций современными демонами, человеколюбами не используется в полной мере и по прямому назначению, сие не меняет того факта, что они, эти функции, существуют и вполне себе заложены в современную демоническую геральдику. Ну вот благодаря данным функциям так и получается, что абсолютно все эти разбросанные по миру триллионы стилизованных изображений моего герба сейчас с помощью быстро утекающих в никуда океанов с таким трудом собранной духовной энергии проецируют для людей, нет, не надежду, а просто умиротворение уверенности и необходимость довериться этому пламенному блондину, говорящему с каждого экрана и динамика. А уже он, то есть я, возжигает в их сердцах надежду в завтрашнем дне. И еще, тем самым, дарит недолгое избавление от страхов. Жаль, что напрямую проецировать надежду бесполезно, она должна быть искренней, да и у каждого она своя. Так было бы гораздо проще. Ты же знаешь ответ, Драйк. Я отнюдь не уверен, что стану богом навсегда. Да и избавление всех людей от страхов уж точно лишь временное. Нельзя раскрывать и терять этот козырь заранее. Зверь апокалипсиса будет наиболее уязвим сразу при пробуждении, и именно на тот момент должен прийтись пик моего могущества, и он придется, иначе и быть не может. Уже скоро, 12 часов спустя, там же нейрообраз со стороны воссоздан по свидетельствам очевидцев и результатам действий Райзера с его семьей и свитой. Пирамидоподобное сооружение пристройка, расположенная неподалеку от тюремного саркофага на месте бывшей арены рейтинговых игр бывшего летающего острова Агриаса, выглядела несколько потрепанной. То тут, то там возле нее и на ней самой имелись следы недавней магической стычки между оставленной на всякий случай охраной и какими-то новыми действующими лицами. Рытвины от взрывов и миниатюрные кратеры, сколы и трещины на стенах, борозды от магических снарядов и чернеющие проплешины на земле – с первого же взгляда становилось понятно, что тут за 12 часов происходило немало боевых действий, вероятно, со смертельным для охраны исходом, так как никого из их числа не присутствовало. Нападавшие или победили стражу после того, как Вельзевул куда-то в спешке ушел и забрали тела после того, как не смогли пробиться в защищенную пирамиду, или же охрана все-таки смогла победить напавших, но всех защитников вскоре отозвали в другое место, где они все могли понадобиться более, чем в качестве почетного караула над местом пребывания Феникса. Все это тут же приметил, и сделал соответствующие выводы вышеозначенный Феникс, после того как в темпе пробился сквозь заклинившую толстенную входную дверь пристройки. Выглядел он своеобразно, осматривающийся по сторонам и вглядывающийся куда-то в неизвестные дали мужчина-блондин предстал перед окружающим его миром на вид индивидом собранным, решительным, но вместе с тем и слегка потерянным в происходящем, со взглядом будто не от мира сего. При этом Райзер окружал сверхъестественный ореол видимого невооруженным взглядом света, эффект, который молодые боги поначалу долгое время учатся нивелировать в пассивном режиме, дабы не фонить в пространство больше необходимого. Это однозначно был успех его плана, по крайней мере, той части плана, что про обожествление, и одновременно с этим, провал, ну или близко к тому. Потому как осмотревшийся во снах новоявленный огненный бог надежды громко взвыл в бессильной злобе и непонимании того, Каким образом все так могло обернуться? В его видениях отполыхал неостановимо разгорающимся пламенем войны, междоусобная и между всеми фракциями, затрагивая и мир людей. Прямо так, всех со всеми. Какие-то 12 часов слепоты, и такой результат. Полный хаос, бесчисленные разрушения, и только некоторые лидеры библейской и некоторых других мифологий смогли создать вокруг себя островки относительного спокойствия с организованностью. Разобщенные островки, несмотря на то, насколько должны были друг другу доверять благодаря всем предыдущим усилиям Райзера и друг друга. Оказывается, мир был столь хрупок. Это какой-то кошмар. Неужели мой хокус поврежден? И я незаметно для себя нахожусь вне основной реальности, или это и есть моя реальность, а до этого я лишь грезил наяву. Поддавшись легкой панике после увиденного, в частности событий про свою свиту и семью, задался тяжким вопросом Райзер. Атака на мирный распорядок взаимоотношений всех со всеми началась просто и незатейливо. Кто-то могущественный и скрытый даже лучше богов прорвался в адские тюрьмы, последовательно посетив те места, где держали в заключении Эвклида Люцифуга, Кокабеля, Крузерия и Шелбу. Они располагались не на одном объекте, а были надежнейше охраняемы, не только разумными и ловушками с барьерными защитами, но и тотальной тайной их местонахождения, да еще и с учетом и строгим соблюдением рекомендаций Райзера по сокрытию истины от враждебного нейроманта. Налет и освобождение прошли с неотвратимостью парового катка, которому в качестве препятствий выставили хлипкую насыпь из гальки. Если это он, противника нейроманты, мой главный враг после стихийного бедствия Трихиксы, то зачем ему было все это делать? Все эти хитрости с моей семьей и прочими разумными, он мог в любой момент просто прийти и получить свое силой, раз уж способен на такие разрушения. Почему он прятался, и почему столь явно проявил себя сейчас? Личность враждебного нейроманта Райзер, увы, определить сходу не смог, как бы ни приглядывался. Даже бывшие пленники вряд ли что-то поняли, в одночасье оказавшись на свободе. Финексу удалось вычленить лишь разве что некие чуждые тем местам драконьи эманации посреди разрухи и множества смертей, не более. А дальше, только хуже. Неизвестный, недолго думая, взял приступом асгардскую тюрьму, где просиживал в заперти бог Локи, освободив последнего и позволив уцелевшей страже и примчавшемуся Одину мельком почуять Крузерия с Кокабелем, прихваченных за шкирняк в качестве живой декорации. Ну, то есть, понятно, вывернутые и овеществленные обстоятельства, крайне удачно зашедшие на смену асы ксенофобы, удачно засвеченная аура мало что понимающих высшего демона и бывшего лидера падших, якобы случайный захлебнувшийся в крови крик библейские сволочи, кое-где искусно накаленная теми или иными случайными действиями обстановка, некая диверсия прямо в волоске Альви с оставшимися уликами в виде белых ангельских перьев и святого оружия, ну и кульминация первого этапа полного раздора. Поддельный магический приказ от Одина о мобилизации и немедленной атаке на ближайшие библейские объекты, приказ, который удачно упал на благодатную почву в виде разъяренных родственников и товарищей недавно погибших стражей. Более-менее здравомыслящие, даже можно сказать, большинство из командиров войск, которым пришел данный приказ, саботировали его по причине полной абсурдности оного. Разве что тревогу забили и принялись обрывать звонками каналы связи с командованием. Но были и те, кто почти в полном составе сорвался с места в карьер, удачно питая с давних пор ненависть к той или иной фракции библейских выродков. Райзер не мог этого учесть. Только лишь одна нейромантия не дает власть над сердцами и разумами существ, чтобы достоверно знать настроение масс, которые без знатного толчка со стороны все же ни к чему действительно плохому сами по себе не придут. Тут надо или знать, куда и насколько глубоко смотреть в прошлое, дабы увидеть признаки коллективной ненависти у целых групп пасов, удачно сосланных в единые гарнизоны, или же надо быть враждебным нейромантом-долгожителем, который заваривал под носом у Одина всю эту кашу на протяжении сотен или даже тысяч лет. Как бы там ни было, малые группы обозленных скандинавов с аутентичными знаменами и в доспехах своей регулярной армии, сохраняя видимость организованности и типичных для себя повадок, вторглись в ад и таки пожали урожай из первых массовых жертв в этом сегодняшнем безумии. Демоны и падшие вскоре оклемались, дали отпор чужакам-безумцам, погнали их обратно, но отнюдь не сразу, попросту не ожидав такого от своих союзников. И пока один рвал и метал, самолично наводя порядок у себя во дворце, число жертв с двух сторон перевалило за ту отметку точку невозврата, до которой еще можно было замять это дело безболезненно. К этому моменту там, где нужно, уже всплыли, опять же удачно оставленные нападавшими в тюрьмах артефакты, оружие, свидетельства очевидцев, и даже части тел этих самых якобы нападавших. В раскуроченных тюрьмах демонов, светлые ангельские следы и темные от падших. В тюрьме чернокрылых, соответственно, демонические и светлоангельские следы. Как все сие было организовано, теперь не понять, но это точно было экспромтом все того же враждебного нейроманта, имевшего где-то запасы улик, но заранее не начинавшего готовиться их подбрасывать вплоть до начала слепоты Райзера. Безуспешно подавляемые высшим руководством, слухи расползлись непозволительно быстро, за какие-то полчаса или около того. Жители преисподней пока лишь недоумевали, но дошедшие сведения о предательстве скандинавов в одночасье повысили напряженность до предела и превратили силовые структуры с обеих сторон ада в одинаковые по настроениям пороховые бочки. Не хватало только искры для начала паники, и от ее получил. Как оказалось, то средство по контролю сознания и насаждению ненависти, которое неизвестные в свое время использовали сначала на Фафнире, а затем и на большинстве молодых драконов через Мидгардсерма в тот самый злополучный день атаки драконов, работает и на демонах с падшими. По крайней мере, иначе чем этим не объяснить тот факт, что бывший, в общем-то опытный и немного осторожный боевой генерал, Кокобель, за милую душу отправился групповым телепортом прямо в столицу демонов Лилит вместе с экстренно собранной группой прежних единомышленников. После чего столь же неожиданно устроил абсолютно бессмысленный и никому вроде как невыгодный кровавый террор обычного населения. Больницы, выставки, крупный парад, направляемый циничным всезнающим наводчиком чернокрылый рот прошелся кровавой косой по низшим демонам и гостям города, встречая растерянный минимум сопротивления. А затем, не считаясь с потерями, этот бывший лидер падших с оставшимся составом еще и переместился на небеса с целью дать там свой последний самоубийственный бой. Черный ход ему открыл припершийся собственной персоной Резивим, знающий некоторые слабые места в небесной защите, переданные ему по наследству от первого Люцифера. Ангелы все же приняли Кокобеля во всеоружие и в процессе жаркого противостояния таки смогли изничтожить падших вторженцев полностью, пусть и не обошлось без потерь с разрушениями. Последним умер бывший лидер чернокрылых, от руки подоспевшего Михаила, который, будучи накрученным Райзером, заблаговременно всерьез озаботился сигнализацией чего только можно и нельзя, и в результате прибыл на разборки весьма оперативно. Однако даже так, данное происшествие оказалось на сегодня отнюдь не последней трагедией для воинства небесного. Одновременно с шумящим в столице Кокобелем тайно действовал Евклид Люцифуг, пользуясь тем, что владыки демонов срочно понадобились на своих местах в связи с происходящим чуть ли не везде непотребством. Евклид воспользовался собственным родством с Грейфей, точнее схожестью своей и ее ауры. Увы, защита объектов владык, благодаря, опять же накрученному Райзером Сарзиксу, находилась на высочайшем уровне, однако на противостояние хитрому гению Евклида рассчитана не была, как и не рассчитывал этого и сам Райзер, для которого нереальная сила враждебного нейроманта оказалась, мягко говоря, столь же неприятным сюрпризом, освободившим упомянутого Евклида. Люцифуг, получив от враждебного нейроманта материалы и инструменты, в рекордные сроки вновь воссоздал пиратскую копию разделяющего механизма, после чего где обманом защитной системы с помощью ауры, где и смог просочиться в поместье Сарзикса и выкрасть, нет, не Грейфию, все же она далеко не слабачка, чтобы сделать это быстро и незаметно, он поступил хитрее и похитил Меликаса. Сам племянник был Люцифугу безразличен, однако мать мальчишки, Грейфия, естественно, тут же сорвалась следом за ребенком из-под надежнейшей защиты поместья, прямо в западню, где и была обработана тем самым контролировавшим драконов и Кокобеля средством, и после еще и отправлена вместе со столь же обработанным крузереем шуметь уже в столицу падших. Так что все кому надо в этот день увидели вроде как опального демона-террориста под ручку вместе с женой Алого Владыки, убивающих некомбатантов из числа чернокрылых при поддержке номинального прикрытия группой наемников. Евклид, естественно, был против такого, но судьба отслужившего свое демона оказалась оборванной враждебным нейромантом во всех гранях сегодняшней реальности. То ли средство контроля оказалось против чересчур умного изобретателя бессильно, то ли еще по какой причине, но от Люцифуга нейромант избавился быстро и без колебаний. Дальше, снова же хуже. Хотя, казалось бы, куда еще больше. Но, есть куда. Аниромант подготовил и оставил правдоподобный жирный след похищения Меликаса и Грейфи, ведущий на небеса. Следует ли объяснять, насколько вышел из себя Сарзикс? Сарзикс Люцифер, от которого сначала ускользнул бывший генерал падших, и до которого вскоре дошла новость о следе к ангелам. В общем, в этот день, прежде чем недоразумение не разрешилось, ангелы всерьез умылись собственной кровью. Хотя даже та почти никогда не оставалась от жертв силы разрушения Байл, выпущенной на свободу яростным алым владыкой, который, несмотря на имидж, вполне себе умеет быть жесток. Тем более в ответ на агрессию по нему первому. Нервные из-за боя с Кокобелем, ангелы открыли огонь по новому появившемуся неопознанному нарушителю, не разбираясь в его личности. Все это вместе несомненно вбило огромнейший клин в бывшие настороженно-дружескими отношения между ангелами и демонами. Падшие в свою очередь также окрысились на всех из-за того, что их попросту пытаются истребить со всех сторон. Внезапно нападают союзники-скандинавы, бывший лидер ужален им в задницу зверем собирает войска и ведет их под страхом смерти против демонов. Затем появляется жена Сарзикса в компании с другими демонами и наводит знатный шухер прежде чем скрыться. Да еще и губернатор носится и не знает, что предпринять первым делом. На его голову тоже свалилась масса поразительно удачных происшествий. А потом еще и светлые ангелы прилетели на огонек. Один из серафимов под усиленной охраной был отправлен Михаилом узнать по-хорошему, какого ляда падшие отправили на небеса в обход нескольких слоев защит целую группу войск. И как-то так с этими пришлыми ангелами удачно сложилось, что подлетали те со стороны, на которую пришлась ротация со стихийно внезапного фронта со скандинавами. Чернокрылые воины, еще не знающие о Кокобеле, уставшие, побитые и злые, только-только вернувшиеся после боев с инхериями и валькириями, предварительно засвидетельствовав пару опустошенных поселков и множество потерь в стане друзей, в общем, еще находящиеся морально на поля боя, эти падшие вполне ожидаемо психанули при виде приближающегося боевого ордера своих белокрылых собратьев в полной их боевой готовности, встретив посланцев небес залпом из всего, что было под рукой. Серафим данной группы ответил и запросил поддержку с эвакуацией. Так и происходило повсеместно. Более того, на одной лишь библейской и скандинавской мифологии враждебный Райзеру Аниромант не остановился и за 12 часов угробил все и всяческие добрососедские отношения с прочими пантеонами, религиями, годами выстраивавшиеся Фениксом и его более профессиональными в плане дипломатии коллегами. Методично, размеренно и без особой спешки, давая лидерам время на осознание всей той задницы, в которой они все оказались, враг все забивал и забивал метафорические гвозди в гроб мирной жизни и лично плана Райзера по временному снижению источников страхов до минимального их количества. И как только в таких условиях у меня вообще получилось обожествить себя надеждой, видимо, хватило веры от одних лишь многочисленных обычных людей по всему миру, не затронутых происходящим. Но это плохо, я должен действовать прямо сейчас, ведь паника в аду, на небесах и в Асгарде будет только расти и разгораться ближайшие дни с неделями. Я обязан сразить Трихиксу прямо сейчас, иначе потом зверь станет слишком силен. Опасаясь промедления, вполне справедливо подумал Райзер. Однако прежде чем метнуться к виднеющемуся отсюда входу в тюремный саркофаг зверя апокалипсиса, Феникс не мог не сделать то, что сознательно откладывал напоследок. Речь, разумеется, о тщательном осмотре грани реальности происходящего с дорогими ему разумными, с целью убедиться, что им все же не требуется немедленная помощь. Почему сознательно откладывал напоследок? Дело в том, что Феникс самым же первым делом уже мельком глянул судьбу своих любимых, свиты и родственников, удостоверившись в том, что все живы, пусть и попали в некие неприятности. Однако более подробно решил сразу не смотреть, чтобы не упустить общую картину происходящего. Просто Райзер знал себя и свои слабости. Например, что если сразу же первым делом увидит неопределенную опасность для Риас, то зациклится только лишь на этом. В свою очередь, теперь блондин находится под тяжким грузом понимания обоснованной необходимости из-за Трихиксы ограничиться магосвязью и быстрыми советами с приказами, и уже сможет адекватно отреагировать на все важные угрозы. Поэтому, потратив еще с полминуты на видение во сне прямо на ходу, новый бог надежды стиснул зубы и создал вокруг себя сразу с десяток магических кругов связи, намереваясь скоординировать происходящее. Ну и да, тот факт, что не все сейчас смогут принять от него звонок, сильно раздражал и волновал Райзера, ведь новое увиденное ему совершенно не нравилось, возможно, даже больше, чем все остальное происходящее в мире. Первым делом Райзер таки смог достучаться до Ясаки, что вот уже 6 часов металось беспокойным метеором по всему свету. Это было в данный момент наиболее важным. Зрелая, умудренная опытом долгой жизни, женщина с 9 лисьими хвостами едва сдерживала в себе бессильную, и одновременно с этим всеразрушающую истерику, а потому на настойчивый магический вызов поначалу не обращала внимания, ей было совершенно не до этого. Весь мир в ее понимании сейчас мог смело катиться в бездну, и она при этом не поведет и ухом, ведь ее ненаглядную лисичку, ее драгоценную девочку, ее куна украли, точнее, украли, именно что в кавычках. «Соберись», не дожидаясь воплей Кьюби, гаркнул ей Райзер вместо приветствия и прочих соплей. «С куна все в порядке, выжди 3,5 минуты и переместись по следующим координатам, там ты ее, вернее, их, и застанешь, если ничего не изменится. Похитителя не убивай, он, вроде как за нас, просто запаниковал. По крайней мере, я вижу, что он в ближайшем будущем не принесет нам вреда. После того, как застанешь там эту парочку и по-быстрому вразумишь наших, голубков, сразу же телепортирую их в главное поместье под защиту, а сама тем временем, бегом помогать остальным. Все, прости, отключаюсь, дорога каждая секунда». На первое мимолетное удивление Райзера после просмотра ситуации с куна, произошло весьма незаурядное событие. Кабы обожествленный Дракофеникс был бы в данный момент хоть немного настроен на лирику, то мог бы сейчас даже позволить себе подумать фразой типа «нашего полку прибыло». В мире стало больше на одного практика нейроманти, вдобавок к самому Фениксу-младшему, Аджуке и враждебному нейроманту-архиврагу. Им, этим новым и неопытным нейромантом оказался, несколько месяцев назад пропавший из сей Хёда. Да-да, тот самый второй сын семейства Хёда, который появился у Читы после предотвращения оригинального Иссея. Сейчас пелена тумана архиврага слетела с данного молодого деятеля самоучки, и появилась возможность свободно проследить весь этот насыщенный отрезок жизни Иссея, начиная от открытия им в себе таланта предсказывать и изменять будущее и вплоть до сегодняшнего дня. Собственные потуги Иссея скрыть себя и свои действия можно смело не рассматривать за таковые, так как ему настолько же бесконечно далеко до понимания хотя бы уровня Аджуки, сколько последнему до уровня архиврага, который даже сейчас умудряется скрываться от Райзера, с его новыми, расширенными божественностью возможностями. В общем, Фениксу пришлось чуть углубиться в просмотр произошедшего с Иссеем, хотя бы за тем, чтобы определить, к кому и как он настроен, а также сможет ли резко представить из себя угрозу. По всему выходило, что нет. Сперва парень попросту разозлился на обман и уход Усаги, не смог этого поначалу принять и поклялся самому себе добраться до истины. И благодаря подобию на нейромантию, это даже в какой-то степени ему удалось, ведь мало что способно оставаться тайным от решительно настроенного нейроманта. Иссей провел расследование, ну и узнал слишком много про потусторонний мир, впечатлился, испугался, убежал из дома и крайне нехотя, но вполне разумно оборвал все связи с семьей, чтобы не подвергать маму с папой опасности, если его самого таки схватит за жабры. Затем Иссей каким-то неведомым образом выторговал у Нурарихёна чуток сил с умениями и перманентную маскировку под слабенького кицуны, а дальше залег там, где Райзер и подумать бы о нем не смог, под самым носом носителя повышающего механизма, прибился к остаткам персонала храма Ясаки в изнанке Киото, и то ли специально, то ли приплясывая под дудку нейроманта-архиврага, удачно попался на глаза куна, после чего молодые разговорились и понравились друг дружке. Охрана, конечно, строго бдила за окружением молодой принцессы, однако то, что сделал с бывшим человеком этот вредный вездесущный старик Йокой, позволило Иссею пройти все проверки, даже таковую от Райзера. Последняя изредка проверяла нейромантии ближайших друзей и подруг своей малышки, ограничившись глубиной в недельную давность событий, но ничего криминального так и не нашел. А нейромантия ведь не дает всезнания. Например, если объект выглядит и ведет себя как обычный кицуны 24/7 во всех гранях реальности, то это, скорее всего, такие обычные кицуны, а не какой-нибудь вражеский шпион. Ну так вот, после проверки Феникс-младший подумал и решил не вживаться в соблазнительную лишь на первый взгляд роль сверхопекающего ревнивого папаши, а потому без вопросов дал возможность дочери наладить возможные отношения самостоятельно, или же научиться на собственных ошибках, что также было возможным. И как бы, это все как раз и привело к сегодняшнему происшествию. Точнее, к той части всего происходящего сегодня, которая связана именно с Куна. Архивраг в свою очередь воспользовался данной ситуацией вполне себе мастерски. С началом сегодняшней слепоты Райзера, гораздо более опытный враждебный нейромант начал посылать из СИУ фальшивые видения скорого страшного будущего для девушки. Вернее, помог тому лучше увидеть уже имеющиеся грани из их слабовероятного числа. Из СИУ на это психанула и, с согласия и при полной поддержке Куна, выкрал ее, планируя затем сразу залечь на дно после множества сбрасывающих хвост перемещений по миру, за следами от которых бешеной лисой, собственно, и гонялась Ясака. Следует ли говорить, что если бы она успела этих двоих поймать, то, тут и без видения будущего понятно, что Иссею резко поплохело бы. Он серьезно рисковал. Похоже, что Куна действительно понравилась парню, раз уж ради нее тот рискнул навлечь на себя возможный гнев одного из сильнейших демонов, плюс материнскую ярость от старшей Кьюби, что гораздо страшнее. Прикинув в уме варианты так и эдак, Райзер был вынужден мысленно признать, что произошедшее с Куна и Иссем далеко не самый плохой исход получившегося внедрения и диверсии. А нейромант-архивраг, вполне возможно, желал использовать всю эту Санта-Барбару себе на пользу каким-то более радикальным образом, оставив вызревать невольного агента влияния на потом, для чего-то посерьезнее. И это могло бы действительно привести к семейной катастрофе, однако, на счастье, пробуждение Трихикса и перетасовка планов, видимо, потребовало задействовать данный козырь уже сейчас. Тем самым архивраг смог хотя бы надолго нейтрализовать Ясаку Кьюби и изрядно потрепать той нервы, чтобы ладье Райзера еще долго было не до помощи остальным фигурам. А она в смысле помощь, очень даже не помешала бы. Некоторым, если не сию минуту, то довольно скоро. Уже стоя у открывающихся шлюзов, новый бог надежды вовсю координировал тех, до кого смог дозвониться, ведь много кто вот прямо сейчас вел затяжной и крайне неприятный бой, даже не так, ну просто невероятно неудобный бой, а потому и требовал поддержки, ну или хотя бы совета. Архивраг расстарался. Его стиль подбора противников для близких Райзера оказался довольно подлым и, стоит признать, эффективным. В отличие от Феникса-младшего, который всегда направлял своих демонов против врагов по принципу эффективных антиподов и получения полезного опыта для фигур, враждебный же анейромант случайными вмешательствами во что можно и нельзя натравил разумных на родственников или на тех, с кем сражаться не хотелось, ну или, в редких случаях, почти не моглось, как с тем же Вали против Резевима, который не стал играться и сразу же отменил действие разделяющего механизма. Собственно, в плане неудач для близких Райзера, началось все с того, что Риас удачно получила информацию про выкраденного племянника, Меликаса, и вполне естественно не смогла дальше продолжать трусливо сидеть без дела под защитой поместья, пока ее младшая родня в опасности. Переубедить ее, возможно, вышло бы у Ясаки или у Габриэль, но к этому времени обе женщины уже находились при делах. Кьюби помчалась прочь тут же, услышав слова «Куна похищена», а Серафима с легко читаемой болью в глазах откланялась, так как ее начальственного присутствия не хватало на небесах, чтобы притормозить кровопролитное безумие. Это ведь и было доверено ей ролью стать мостиком доверия между ангелами и демонами через брак с Райзером. Вот Габриэль улетела наводить порядок и успокаивать ретивых. Определенное количество разумных ей даже вполне удалось успеть остановить, но появившиеся временные обязанности не позволили ей вернуться в ад. В общем, Риас и обе свиты, плюс десяток демонов из обычной гвардии, таки решили покинуть надежное убежище и слаженной группой помочь нуждающимся. Вот только это решение тут же вышло им всем боком из-за удачной ошибки в формуле массового телепорта, в которой Куиша Абаддон в другое время ну никак не могла бы ошибиться. Так как уже давно стала признанным экспертом в пространственной магии, вероятно, самым лучшим в библейской мифологии. Вот так и получилось, что первые же последствия принятого решения привели к переносу свиты, но с жутчайшим разбросом по различным подготовленным аренам, местам действий, где либо уже случайно находились, а где и специально поджидали предупрежденные противники, против которых было неприятно сражаться конкретно тем, кому это выпало делать. Тем временем, или незадолго до этого, в других местах, с самого начала знала, что от этого Райзера будут одни лишь беды. «Смотри, во что он тебя втянул!» С фанатичным блеском в глазах продолжила гнуть свою линию Венелана, Вот уже с десяток минут пытающаяся достучаться до своей удачно найденной дочери самым радикальным образом, после того как одни лишь слова не помогли ту уговорить. Тщательно отмеренный, в любой момент готовый остановиться и рассеяться по воле хозяйки, шар сил разрушения Бэл полетел прямиком на упрямую эловолосую девушку. Со стороны последней тут же был отправлен аналогичный, после чего оба шара эффектно взаимоуничтожились. Данный обмен любезностями в той или иной форме происходил за последние минуты уже далеко не первый раз. Спорщицы старались измотать друг дружку, перейдя на тяжелые аргументы, но при этом совершенно не желая причинить серьезный вред. Однако и уступать, что одна, что вторая, не собирались. Да при чем тут Райзер? Практически взвыл Риасот, на ее взгляд, непроходимой глупости матери. Вообще, пока ты меня задерживаешь, враг непонятно что делает с Меликасом. Пусти немедленно. Нет. С нотками истерики воскликнула подавленная, но не сломленная женщина, которая, как она думает, сегодня вполне возможно потеряла внука-наследника. Не потеряю еще и тебя. Мили ищут. Есть кому этим заняться и без того, чтобы ты лично лезла головой в петлю. Я не выпущу тебя из этого барьера, пока не прибудут мои фигуры и не отведут тебя к нам, в безопасность. Договориться мирно родственницы в этот раз не могли, а потому дозвавшийся Дариас Райзер лишь посоветовал супруге дождаться помощи. «Любимая, погоди, скоро придет Мазерс и расколдует тебя». На секунду расслабился Сарзикс, чтобы вскоре тут же продолжить сдерживать находящуюся не в себе Грейфию от ее попыток убить мужа, уничтожить окружение и навредить себе. Алый владыка не успокоился, пока не нашел жену, оставляя за собой одни лишь руины. Он прошелся неудержимым комком всеразрушающей ярости по небесам, аду и некоторым местам мира людей, прекрасно понимая возможные политические последствия, но все же надеясь на лучшие. На небесах его остановил Михаил, однако оставаться там надолго ради полноценного принесения извинений и организации репараций Сарзикс не мог себе позволить, ни в таких обстоятельствах. И вот, сейчас он, наконец-то, нашел хотя бы Грейфию, но лишь затем, чтобы огорченно признать факт ее принудительной невменяемости. Грейфия была достаточно сильна для того, чтобы не дать себя вырубить без сопутствующего серьезного урона для нее, так что Сарзикс в итоге оказался скован необходимостью измотать, задержать на месте, и при необходимости защитить свою женщину от внешних угроз. Крузерия же он ранее испарил, походя и без разбирательств, не до него было. Чего Сарзикс не знал, так это того, что Мазерс, увы, на помощь уже не придет по причине своей преждевременной кончины. Однако, на радость алого владыки, к нему с его ферзем скоро прибудет отправленная Райзером Куиша Абаддон, которая умеет мастерски ослаблять и контролировать почти любого противника благодаря навыкам и в ретре. Никогда бы не подумала, что мы увидим тебя снова, ня. Тем более, так, слегка растеряна, при молчаливой поддержке рядом стоящей и столь же растерянной Широне, с наигранной злобой сказала Курака некой женщине Никомате с ее остекленевшим от промытых мозгов взглядом и двумя кося, которые были готовы слететь со своих мест в сторону более молодых Никомат в любую секунду.